и внутри темнота. Открываю окно, а света нет. Там в окне никого, там в окне ничего. Почему-то на дно спустились все, и не выбраться им, да они не хотят. Почему-то лежат, как куклы. Снег, никого рядом нет, но опять я слышу голос твой. Посмотри на него, поклонись, помолись, завтра будет весна, я верю, но я разбил руки в кровь, понимаю, что вновь это все мне опять не надо. Все наши мечты упадут, пропадут, я знаю все. Все, что было внутри, на себя посмотри. Ничего не осталось вовсе, но мы-то верим всегда, мы-то верим любя. Но не знаем, что все вслепую, и просыпаясь с утра, не болит голова.